Горячего приема я от своей единокровной старушенции не ждал. И слава богу, потому что горячего приема она мне не оказала. Она встретила меня надменно и окинула таким взглядом, каким в свои охотничьи годы, наверное, оглядывала какого-нибудь всадника из кавалькады, вырвавшегося вперед собак. «А, это ты!» — промолвила она. Тут, естественно, не могло быть двух мнений. И я подтвердил ее слова, вежливо пожелав ей доброе утро и жизнерадостно улыбнувшись. Ну, может быть, не так уж и жизнерадостно, потому что вид у нее был устрашающий. Она была как раскаленная сковородка. «Надеюсь, ты понимаешь, — сказала она, — что после твоего вчерашнего подлого поведения я с тобой не разговариваю». «Вот как? — промямлил я. — Именно так. И я поливаю тебя немым презрением». «Что это ты держишь в руке? Длинные розы для вас?» Она хмыкнула. «Подумаешь, длинные розы. Длинных роз мало, чтобы я изменила свое мнение о тебе, как о жалком трусе и размазне, и позоре благородного семейства. Твои предки сражались в крестовых походах. Их имя часто упоминалось в военных донесениях. А ты жмешься, как посоленая устрица при мысли о том, чтобы выступить в роли Санта-Клауса перед такими милыми детками, которые и мухи-то не обидят. Этого довольно, чтобы родная тетя отвернула лицо к стене и махнула на всю рукой. «Но, может быть, — добавила она, на минуту смягчившись, — ты явился сюда сообщить, что передумал?» «Боюсь, что нет, пожилая родственница. Тогда убирайся и по пути домой постарайся, если сумеешь попасть под колеса автобуса. И хорошо бы мне присутствовать при этом и услышать, как ты лопнешь». Было ясно, что медлить нельзя. Пора переходить к делу. «Тетя Далия, — произнес я, — в ваших руках счастье и радость целой человеческой жизни». «Ну, если твоей, то и слышать ничего не желаю». «Нет, не моей. Роди Глоссопа. Примите участие в плане или заговоре, который у меня в голове, и Роди запрыгает от счастья по своей клинике, точно барашек весенним днем». Тетя Далия вздохнула и посмотрела на меня с подозрением. «Который час?» — спросила она. «Без четверти 11, а что?» «Просто я подумала, что напиваться в такой час слишком рано даже для тебя». «Да я и не думал напиваться, тетя». «Не знаю. Разговариваешь ты как пьяный. У тебя есть при себе кусок мела?» Я ответил возмущенно. «Нет, конечно. По-вашему, я всегда должен носить мел в кармане? Зачем он вам?» «Я хотела провести черту на полу и посмотреть, сможешь ли ты по ней пройти. Потому что я все больше убеждаюсь, что ты с утра уже нализался и по самые глаза. Скажи, шел Сол по шоссе?» «Я сказал». «Скажи, на складе скота стоят сосуды со сладким соусом». «Я и это испытание выдержал». «Ну, не знаю», — пожимает она плечами. «Похоже, ты не более пьян, чем обычно. Но что ты тут такое плел насчет счастья и радости старины Глоссопа?» «На этот вопрос я могу вам дать исчерпывающий ответ. Начну с того, что вчера я услышала от Дживса одну историю, которая потрясла меня до глубины души». «Нет-нет», — поспешил я ее успокоить, — «это не про юношу из Калькутты. Она касается сердечных дел Роди. Вообще-то это длинная история, но я изложу ее в самом кратком сжатом виде. И перед тем, как начну рассказывать, хочу предупредить, что в правдивости ее вы можете не сомневаться. Любое сообщение Дживса — это верняк, будто получено прямо от кота из конюшни. И более того, в данном случае еще имеется подтверждение от мистера Добсона, Глоссопского лакея. Тетя, вам знакома Мертл, леди Чафнелл?» «Да, я ее знаю. Они с Роди помолвлены. Я слыхала. И нежно любят друг друга». «Ну и что? Сейчас объясню. Она решительно и бесповоротно отказывается пройти с ним об руку по центральному проходу в церкви до тех пор, пока его дочь Гонория не выйдет замуж». «Я ожидал, конечно, что при этом известие тетя Далия разинит рот от изумления». «Да, так и произошло. Впервые ее вид показывал, что она не считает мои слова бредом тяжело больного или пьяного. Она всегда хорошо относилась к Глоссопу и теперь была сражена известием, что он прочно и по самые уши сидит в луже. Не то чтобы она побелела с лица, нет, конечно, После того, как она столько лет при любой погоде скакала по полям и лугам за собачьей сворой, это просто невозможно. Но она шумно фыркнула, и вообще очевидно было, что она очень расстроилась. «Бог ты мой, это правда?» Дживсу известно все досконально. «Он что, вообще все знает?» «Наверное. На самом-то деле мамашу Чафнел можно понять. Но если бы вы, к примеру, были бы новобрачны, согласились бы вы, чтобы в вашем гнездышке вместе с вами постоянно обитала гонория?» «Нет, не согласилась бы. Вот то-то и оно. Так что, само собой, друзья и доброжелатели Роди должны предпринять шаги для того, чтобы выдать ее замуж. И тут мы подходим к главному. У меня есть план. Держу пари, что никуда не годный. Наоборот, блестящий. Меня осенило вчера вечером, когда вы рассказывали, что Блэр Эглстоун влюблен в Гонорию. На это обстоятельство я и возлагаю надежды. Иначе говоря, ты намерен выдать ее за Эглстоуна и таким образом от нее избавиться? Совершенно верно. Ничего не выйдет. Я же объяснила тебе, что он слишком робкий, чтобы сделать предложение. У него не хватит духу даже рот открыть. А его надо на это подтолкнуть. И кто же его подтолкнет? Я. С вашей помощью. А она в очередной раз задержала на мне пристальный взгляд, видимо, спрашивая себя, все-таки не насосался ли ее любимый племянник с утра пораньше соком виноградной лозы. Опасаясь новых скороговорок и проверок, я поспешил с разъяснениями. А мысль-то у меня такая. Я принимаюсь бешено ухаживать за Гонорией. Кормлю ее обедами и ужинами, вожу в театры и ночные клубы, преследую повсюду, ну, как фамильное привидение, и липну к ней точно пористый пластырь. На этом месте мне послышалось, будто тетка пробормотала «бедная девушка», но я пренебрег помехой и продолжал. А вы, между тем, вы ведь будете иногда видеться с Эглстоуном. Я вижу с ним ежедневно. Он приносит мне последние известия о своих взглядах на современных девушек. Значит, дело в шляпе. Он ведь уже открыл вам, вы говорили сами, душу и сообщил, что испытывает Гонории более чем теплые и далеко не просто дружественные чувства. Поэтому вам будет легче и легкого навести разговор на эту тему. Вы по-матерински предостерегаете его, что он будет последним клубцом, если продолжит свою линию непризнания и допустит, чтобы тайна, как червь Бутони, румянец на щеках его точила. Это, кстати, одно из выражений Дживса. По-моему, звучит неплохо. И подчеркиваете, что ему следует набраться храбрости и немедленно загробастать девушку, пока не перекрыт доступ. Вам известно, что ваш племянник Бертрам обстреливает ее из тяжелых орудий, и они могут в любой момент ударить по рукам. Пустите в ход побольше красноречия, и, по-моему, он не сможет не поддаться влиянию. Мы и оглянуться не успеем, как он бросится к ногам своей избранницы, чтобы излить накипевшие чувства. А если она не захочет с ним обручиться? Вздор! Она даже со мной один раз обручилась. Тетя Далия задумалась и, как говорится, погрузилась в молчание. «Не знаю», — произнесла она наконец, — «возможно, тут что-то есть». «Есть-есть! Самое оно!» «Да, пожалуй, ты прав. Дживс — это великий ум. А Дживс-то тут при чем? А разве это не он придумал?» Я гордо выпрямился, что не так-то просто сделать, сидя в кресле. «Мне решительно не нравится такое положение вещей. Стоит мне высказать какую-нибудь ценную мысль, и все как один решают, что она принадлежит Дживсу. Этот сюжетный ход измылил лично я, тетя Далия. Ну что ж, он не так-то плох. Я много раз говорила, что у тебя в мозгу бывают просветления. И вы согласны принять участие и сыграть свою роль? С удовольствием. Отлично. Можно я от вас позвоню? Хочу пригласить Гонорию Глоссоп пообедать».